Глава 5. Михаил взял ланцет и аккуратно вскрыл им конверт из дорогой веленевой бумаги. Извлек из него сложенные листки бумаги, отложив ланцет, торопливо разложил их. «Здравствуйте, Михаил Александрович. Привет вам из далекой Москвы. Надеюсь, ваше сиятельство и высокородие не забыли о скромной курсистке, с которой познакомились в Кремле при столь неавантажных обстоятельствах и с которой провели вместе несколько приятных часов». Михаил покачал головой. «Ну, Лизонька, ну затейница, написать такое. Предположить, что он мог забыть, да он ложится и встает с ее именем на устах. Милый образ постоянно перед глазами». Михаил поднял взор и посмотрел на фотографию в паспорту из тисненного картона, прислоненную к книгам на столе. Лиза в шляпке, прихваченной под подбородком газовой лентой, смотрела на него, загадочно улыбаясь. Фотографию она подарила так, сунула при расставании конверт, наказав вскрыть его в вагоне. Михаил, сгорая от нетерпения, едва дождался отправления поезда. Из конверта на столик выпала фотография. Михаил взял ее, долго смотрел на милое лицо и только потом догадался перевернуть карточку. На обратной стороне округлым девичьим почерком было выведено «Милому другу Мише от Лизы на долгую память». Михаил тогда едва не задохнулся от переполнившего его счастья. «Милый друг», так обращаются только к близкому человеку, и тут на тебе, ваше сиятельство, высокородие. «Что это на нее нашло?» — недоуменно подумал Михаил. «Шутит? Троллит, как говорит Валериан? Почему? Ей неловко обращаться ко мне по имени и на «ты», как условились». Он вздохнул и продолжил читать. «Не обижайся на такое обращение. Я девушка, и мне неловко писать о чувствах. Знай, что я ничего не забыла. Ни наших встреч, ни твоих слов, ни твою руку, в которой ты сжимал мою ладошку. Воспоминания об этом переполняют меня радостью и помогают пережить горечь разлуки. Как скоро ты вернешься в Москву? Сколько мне ждать? Напиши». Михаил вздохнул во второй раз. Что ей ответить? Отправляясь на фронт, он ожидал, что это ненадолго. Обучит коллег методам лечения отравленных газами, передаст командование медсанбатом Загоруйко и отправится в Москву. Не тут-то было. Внезапно его вызвал к себе начальник дивизии, генерал-майор Беркалов. «Что это вы затеяли, господин статский советник?» — спросил хмуро. «Бросить медсанбат накануне наступления? Тыловая жизнь поманила? Не зная вас прежде, то подумал бы, что празднуете труса». «Извините, ваше превосходительство», — покраснел Михаил. «Начальник главного военного госпиталя Российской армии, тайный советник Елага Цехин Порфирий Свиридович, предложил мне служить под его началом, а главный хирург фронта Бурденко Николай Нилович дал согласие на перевод». «Почему не поставили в известность меня?» «Собирался после передачи дел». «Вы вроде не первый год в армии, Михаил Александрович, но субординации не научились», — покачал головой генерал. «О таких делах в первую голову докладывают непосредственному начальнику, то есть мне. Вы же затеяли возню за спиной. При всем уважении к начальнику госпиталя и главному хирургу, я своего согласия на ваш перевод не дам. И плевать мне на их недовольство. У дивизии наступление на носу, а у меня забирают лучшего хирурга и командира медсанбата. Я зря, что ли, хлопотал о вашей награде?» Беркалов перевел взгляд на мундир врача, и в его глазах полыхнуло недоумение. «Позвольте, святого Владимира я вручал вам лично, но откуда орден святого Георгия? Пожалован государыней?» Орден Михаилу вручили в Минске, где он задержался на день, устраивая дела. Михаил не ждал награду так скоро. Представление должна рассмотреть Георгиевская дума, но, видимо, участие государя не помогло. Телеграмма о награде пришла в штаб фронта, Бурденко подсуетился и добыл для подчиненного коробочку со знаком, который и вручил. Михаил поблагодарил и спрятал награду в карман, прицепить орден постеснялся. Он до сих пор считал, что осыпан милостями не по заслугам. Ничего особенного он не совершил, просто делал свою работу. Если б не пациентка государыня... К тому же увидит орден, пойдут расспросы, придется рассказывать. Неловко. Все сделал Валериан, Михаил только помогал. Повышение в чине, правда, скрыть не удалось. Как можно, если погоны на плечах? Но коллеги отнеслись к этому спокойно. Съездил человек в столицу на конференцию, попался начальству на глаза, понравился ему, вот и вырос в чине. Коробочка так и пребывала в кармане, однако, отправляясь к генералу, Михаил орден нацепил, предчувствовал, что разговор будет непростым. «За что вас наградили?» – изумился Беркалов. «Вы же были в тылу». «Принимал участие в спасении государыни. Вы слышали о взрыве в Кремле?» «Разумеется», – кивнул генерал. «Газеты получаем, хоть и с опозданием». «Так вы там отличились?» Помогал оперировать государыню, затем дежурил у ее постели. «Почему вы?» «Лейб-хирург государыни Валериан Витольдович Довнар-Подляский позвал. Помните его?» Беркалов кивнул. «Мы с ним не одну операцию провели вместе, поэтому хорошо понимаем друг друга. На конференции вместе были, когда сообщение о взрыве пришло. Немедленно выехали в Кремль, а там... При тех обстоятельствах искать кого-либо другого не было времени». «Почему по прибытию в дивизию не пришли ко мне и не рассказали?» Михаил пожал плечами, он не знал, как ответить на этот вопрос. «Позвольте», — задумался Беркалов. «В газетах я читал, что оперировать государыню Довнар-Подляскому, теперь уже князю Мещерскому, помогал барон Зас. Это я». «Что?» «Указом ее величества пожалован в баронское достоинство. Вот». Михаил отстегнул клапан нагрудного кармана, извлек удостоверение личности, выданное ему в Минске, и протянул генералу. Тот взял книжицу, развернул и внимательно прочел текст. Затем взглянул на Михаила, словно сличая фотографию с оригиналом. «Удивили, барон», — сказал, возвращая удостоверение. «Вы у нас, оказывается, герой, а я об этом ни слуху, ни духу». «Нехорошо», — он погрозил Михаилу пальцем. «Вот что, Михаил Александрович, сейчас я кликну офицеров штаба, велю подать коньяк и закусок, и вы нам обстоятельно расскажете. Сами понимаете, подробности из уст очевидца, более того, участника событий, интересны всем. Подчиненные не поймут, если я их не приглашу. Не возражаете?» «Нет», — обреченно кивнул Михаил. За коньяком с чаем они просидели часа два. Михаил более отвечал на вопросы, чем рассказывал. Офицеры восхищенно крутили головами и смотрели на Михаила одобрительно, некоторые с завистью. «Видите, господа, каких орлов мы взрастили», — сказал Беркалов в завершении разговора и подкрутил ус. «Два доктора из 16-й дивизии спасли государыню, не растерялись в сложных обстоятельствах, действовали решительно, а все потому, что не какие-то там тыловые штафирки, а фронтовые врачи служили у нас, пропитались духом части. Он у нас такой, что с другими поделиться можем. Дивизия боевая, командиры толковые, солдат храбрые. Отличились в прошлом наступлении, когда одним махом прорвали оборону противника. У меня нет сомнений, что так будет и в предстоящих событиях. Согласны?» Офицеры закивали и загомонили, подтверждая слова генерала. Михаил удивился такой трактовке, но благоразумно промолчал. «Вот что, Михаил Александрович», — обратился к нему генерал. «Теперь мне ясно, почему главный военный госпиталь хочет забрать вас к себе. Иметь в кадрах хирурга, который оперировал саму императрицу, даже генералам будет лестно лечь под ваш нож, что говорить об офицерах и нижних чинах. Но я попрошу вас повременить и остаться с нами до окончания наступления. Загоруйко и другие врачи могут растеряться. Слишком долго они были как за каменной стеной, сначала за Валерианом Витольдовичем, а затем за вами. Потихоньку вводите их в курс дела и приучайте к самостоятельности. Если будете трудиться, как при прошлом наступлении, наградой не обижу. Вы мое слово знаете». «Это надолго?» — тоскливо спросил Михаил. «Недели две-три, самое большое месяц», — успокоил Беркалов. «Москва от вас никуда не убежит. Она, считай, 8 веков стоит и пока никуда не сдвинулась». Офицеры засмеялись. Михаил вздохнул и согласился, а что оставалось делать? Этим не кончилось. В медсанбате его ждали коллеги, которые как-то прослышали про приключения командира и в свою очередь потребовали рассказать. Пришлось подчиниться. «Что ж, Михаил Александрович», — сказал Загоруйко, когда Михаил смолк, — «приятно трудиться под началом отличного хирурга и душевного человека, а теперь вдобавок барона и георгиевского кавалера. Для меня честь служить под началом спасителя государыни. Думаю, что и коллегам тоже». Врачи закивали. «Это вышло случайно», — сказал Михаил. «Случай приходит к тем, кто готов», — возразил Загоруйко. «Поверьте человеку, который много видел и пережил. Никто из нас не стоял столько за операционным столом, забывая о сне и отдыхе, как вы. Никто с такой смелостью и тщанием не внедрял передовые методы лечения. В короткий срок вы стали замечательным хирургом и руководителем. И я, сколько бы ни старался, не могу припомнить подобного примера, хотя врачебная практика у меня богатая. Валериан Витольдович не случайно позвал вас в помощники. Чин, орден и титул вы получили по заслугам. Кстати, это надо отметить», — он потер руки. Коллеги поддержали его одобрительными возгласами. «Извините, господа», — смутился Михаил. «Денег нет, поиздержался в Москве, придется ждать жалования». «У вас же вроде имение есть», — удивился Загоруйко. «Дали б управляющему телеграмму, он бы выслал денег». «Доверенность на получение доходов от имения я отправил матери», — повинился Михаил. «Им нужнее. У меня младшие сестры в возраст вошли, а женихов нет, бесприданницы. А так, может, найдут свое счастье». «Знал я, что вы душевный человек, Михаил Александрович», — покачал головой Загоруйко. «Но не представлял, насколько. Другой бы на вашем месте во все тяжкие бросился. Шампанское, рестораны, певички. А вы все матери и сестрам. Похвально. Ну что, господа», — посмотрел он на коллег, — «поможем нашему командиру? Устроим складчину?» «Да», — заулыбались врачи. «Неловко получается», — попытался возразить Михаил. «Оставьте», — махнул рукой Загоруйко. «Видите это?» — он ткнул пальцем в орден на своем кителе. «У них такие же», — он указал на врачей. «Не видать бы нам наград, если б не вы. И в чинах мы выросли. Вашими стараниями медсанбат стал лучшим на Белорусском фронте. Это не вы нам, а мы вам должны. Предлагаю по 5 рублей, господа. Думаю, хватит». Врачи закивали и полезли в карманы за бумажниками. Медсанбат стоял в пограничном городке, винные лавки здесь имелись, и отправленный с поручением санитар через полчаса принес господам-врачам несколько бутылок и корзину снеди. Хорошо посидели, выпили, поговорили, даже немножко спели. «Смерть не хочет щадить красоты. Ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Сколько раненых в битвах крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой люди в белых халатах». Хорошую песню сочинил Валерьян, душевную. На всем фронте распевают, да и на других говорят тоже. Правда, друг стесняется и утверждает, что песня не его, но все это знают. Михаил вздохнул и обратился к письму. «На этой неделе Москва обсуждала 2 события, — писала Лиза. — Помолвку наследницы престола и суд над террористами, организовавшими взрыв Кремлевского дворца. На последнем публику в зал заседания не пустили, объяснив это государственными секретами, которые прозвучат в ходе процесса. Поэтому она собралась у здания суда, ожидая вестей. Людей пришло так много, что толпа запрудила улицу. В середине дня к ней вышел секретарь суда и объявил, что обвиняемые террористы, члены партии эсеров Азеф и Савенков, действовали по наущению германского генерального штаба, который заплатил им за покушение на русскую императрицу 100 тысяч рублей и снабдил взрывчаткой. Оба подсудимых признали свою вину и раскаялись. Однако суд не нашел в их действиях смягчающих обстоятельств и приговорил обоих к смертной казни через повешение. Эту весть толпа встретила криками одобрения. Люди радовались, что подлые убийцы получили по заслугам. «Собакам собачья смерть!» — кричали они. Я этого не слышала, поскольку находилась на курсах, — рассказала горничная дяде, которая побывала у суда. Обручение наследницы престола с князем Мещерским проходило в Успенском соборе Кремля. На церемонию позвали и меня, посыльный доставил красивое приглашение в специальном конверте. Я поначалу удивилась, но потом вспомнила, что теперь дворянка и кавалерственная дама. Дяди с тетей приняли эту весть близко к сердцу и приняли деятельное участие в моих сборах. Мне пошили новый наряд, заказали роскошную шляпку из шелка с цветами и лентами, а дядя самолично прикрепил к платью изготовленный в его мастерских орден Святой Софии. К Кремлю меня доставили в экипаже, в котором дяди с тетей остались ждать моего возвращения. Народу на обручение пришло много, собор был полон. Дамы в роскошных нарядах, мужчины в мундирах. Помощник распорядителя провел меня вперед и определил место неподалеку от царской семьи, что меня изумило. Но потом я вспомнила, что принимала участие в спасении государыни, и та, видимо, решила выказать мне свое расположение подобным образом. Государыня, несмотря на перенесенную операцию, присутствовала на церемонии. Выглядела она бодро, даже не хромала. Но в центре внимания, конечно, были наследница и ее жених. Поскольку обручение — это не венчание, цесаревна явилась на него в кремовом, а не в белом платье, и в такой же шляпке и башмачках. Не знаю, кто ей присоветовал фасон, но выглядела она нелепо. Женщинам малого роста нельзя носить столь пышную юбку, она превращает их в карлиц. Да и поля шляпки были слишком большие. А вот Валерьян Витольдович смотрелся молодцом. Высокий, стройный, в отменно пошитом мундире с орденами на груди. Он притягивал к себе женские взгляды. Полагаю, что многие из них пожалели, что такой красавец-генерал достался конопатой пигалице, а не достойной его женщине. По окончанию церемонии жених с невестой рука об руку пошли к выходу. Проходя мимо, цесаревна одарила меня торжествующим взглядом. Я только плечами пожала. Что она хотела этим сказать? На обед по случаю обручения меня не позвали, как почти всех, кто присутствовал в храме. Объявили, что тот пройдет в узком семейном кругу. Государыня решила по случаю войны не устраивать больших торжеств, и публика отнеслась к этому с пониманием. Я так и вовсе не огорчилась, повар дяди готовит лучше кремлевских, в чем мы с дядей и тетей уверились по возвращению домой. Родственники выспросили у меня каждую подробность обручения, хотя я многого не поняла, поскольку плохо разбираюсь в христианском богослужении. На завтра меня одолели курсистки, прознали о моем участии в церемонии, что неудивительно, пришлось отпрашиваться с занятий. Рассказала, они ахали и завидовали, впрочем, по-доброму. Ведь и они получили награды от государыни. Курсистки, трудившиеся в Кремле после покушения, пожалованы в дворянки, а наш руководитель, Петрищев, получил новый чин, став коллежским асессором. Государыня у нас мудрая и щедрая. Это дочь у нее не такая. Дорогой Михаил, напиши, как твои дела. Скучаешь ли по своему милому другу? По возможности пришли свою фотокарточку. Буду смотреть на нее и вспоминать наши встречи и разговоры. Твоя Лиза. Михаил отложил листки и некоторое время сидел, уставившись невидящим взглядом в окно. По губам его блуждала рассеянная улыбка. Наконец он встрепенулся, достал из ящика стола стопку чистых листов бумаги и самописку. Свинтил с последний колпачок, но написать ничего не успел. В комнату ворвался санитар. «Ваше высокородие!» — закричал с порога. «Там это, травленных привезли!» «Каких травленных?» — не понял Михаил. «Солдат, которые под немецкие газы попали, лица красные, кашляют кровью, жуть смотреть!» Черт, Михаил швырнул самописку на стол и вскочил. «Собрать всех врачей, санитаров во двор, пусть несут воду и побольше, еще соды и вазелинового масла, будем делать содовые растворы и промывать пораженным носовые ходы и глаза. Затем закапывать в них вазелиновое масло, живо!» Санитара будто ветром сдуло. Михаил бросил взгляд на лежащее на столе письмо, махнул рукой и побежал следом. «Младенец я в большой политике, грудничок, к императрице с советами лез, а она взяла и показала, как ловко и изящно можно расправиться с политическими противниками. Провела, так сказать, мастер-класс. Казалось бы, что можно выжать из процесса террористов? Ну, поймали их, честь и хвала полиции и жандармам, охраняющим империю и ее богоспасаемый народ. Ну, обвинили в организации покушения германский генеральный штаб и императора Вильгельма, в очередной раз макнув их в дерьмо и повысив градус патриотических настроений в стране. Чего больше? А вот фиг вам. Любой парламент — это сборище болтунов и демагогов. Они обожают покрасоваться на трибуне, замутить какую-нибудь хрень в пользу себя любимого или своей партии. Российская Дума в этом мире не исключение. С момента своего появления, состоявшегося вследствие реформ Марии III, думцы рвались к власти, вставляя палки в колеса самодержавию. Толкали речи, проводили митинги и манифестации, организовывали забастовки. Не все, конечно, в основном левые фракции, но и этого хватало. Война хоть и приглушила политические страсти, но не настолько, чтобы наступила тишь да гладь с благорастворением воздухов. Думцы лезли даже в военные дела, требовали отчета от ставки, командующих фронтами и военного министра. Эти идиоты всерьез считали, что только они, такие умные и политически грамотные, знают, как следует воевать, поэтому в состоянии изменить ситуацию на фронтах в лучшую сторону. Разумеется, их посылали лесом. В ответ летели обвинения в некомпетентности царского правительства и его генералов. Все это вываливалось на страницы газет, электризуя общество. Легко, сидя в Москве, обвинить фронтового генерала в сдаче города и понесенных потерях. Перед тобой не стоит численно превосходящая армия противника. По тебе не бьют тяжелые пушки и не стреляют пулеметы. Ты не вжимаешься в землю от близкого разрыва снаряда, не слышишь над головой посвист пуль, не видишь, как умирают рядом товарищи. Не мерзнешь в землянке, не хлюпаешь сапогами в заливаемой дождями траншеи. Не грызнешь плесневый сухарь на завтрак, обед и ужин, потому что полевую кухню разбило снарядом, а развести в окопе костер, чтобы вскипятить воду для чая, смертельно опасно. Германцы заметят дым и обстреляют из траншейных бомбометов. А вот у думца жизнь веселая и сытная. Жалование, как у министра, но без его обязанностей и ответственности. Роскошная квартира, прислуга, обеды в дорогих ресторанах. Почему бы не бунтовать, не призывать к ответу зажравшихся чиновников, демонстрируя избирателям свою непримиримость в защите народа? Особо рьяно гадили эсеры. Тут нужно сделать исторический экскурс. Как и в моем мире, эсеры здесь выступали выразителями интересов землепашцев. Их лозунг «Землю крестьянам» в 1917 году, слямзенный у них большевиками, был чрезвычайно популярен в России с ее преимущественно сельским населением. Не случайно, в густонаселенных центральных губерниях пахотных земель катастрофически не хватало. Крестьянки рожали много и часто, население росло, а вот наделы нет, и прокормиться с них становилось сложнее. Работала переселенческая программа, крестьянам предлагали перебраться в Сибирь или на берега Амура, где свободных и плодородных земель хватало, но желающих находилось немного, несмотря на существенные льготы. Переселенцев везли в Сибирь за казенный счет, вместе со скотом и инвентарем, им выделяли субсидии и на 10 лет освобождали от налогов, однако большинство крестьян упорно цеплялись за свои тощие делянки. На их мировоззрение пропаганда эсеров ложилась как масло на хлеб. Формально под нее имелась основа, свободные земли в центральных губерниях имелись, но принадлежали они императорской фамилии. Как и в моем мире, Романовы являлись крупнейшими землевладельцами России. «Почему бы не раздать эти десятины крестьянам?» – вопрошали эсеры. «Это будет справедливо, Романовы богаты, пусть поделятся с народом». Ага, снова отнять и поделить. Императорские земли не пустовали. Именно здесь производили основную массу товарного зерна, главного экспортного товара России. Крестьяне в лучшем случае кормили сами себя. Императорские имения в этом мире были чем-то вроде советских совхозов. Во главе их стояли образованные управляющие, назначавшиеся казной. Здесь работали агрономы и зоотехники, внедрявшие в практику передовые методы обработки земли и выращивания скота. Урожаи на императорских землях получали втрое выше крестьянских, а упитанные коровы и бычки возвышались над крестьянским скотом, как хаммер над жигулями. Для примера, императорская корова весила в среднем 600 килограммов, крестьянская – 250. Соответствующими были и надои. При этом императорские имения активно помогали крестьянским хозяйствам, снабжали их элитными семенами, выдавая их в виде товарного и беспроцентного кредита, на таких же условиях предлагали молодняк скота. Агрономы и зоотехники безвозмездно учили крестьян хозяйствовать. В неурожайные годы имения ссужали крестьян хлебом, причем эти ссуды частенько не возвращали. Крестьяне об этом забывали, а управляющие не слишком настаивали. Доходы от императорских имений шли в казну, а не на обогащение Романовых. Это в моем мире на содержание императорского двора уходила четверть государственного бюджета. Здесь же деньги Романовых ее пополняли. Так решила императрица, и об этом знали. Однако, кто ценит добро? Твою семью спасли от голода в неурожайный год, сужают зерном и молодняком скота, помогают получить на истощенной земле урожай больше. Подумаешь, это нам и так причитается. Зато у вас рожь родится сам 10, а у меня сам 3. Ваши коровы дают по 2 ведра молока в день, а моя на донышке. Делитесь, буржуи!» Такие мысли вбивали в головы селян пропагандисты эсеров. К чему это приводит, показала Октябрьская революция в моем мире. В результате ее крестьяне забрали земли у помещиков и поделили. Имения растащили, а что не смогли вынести, то поломали и изгадили. Многие и вовсе сожгли. Некогда процветавшие хозяйства превратились в руины. И что? Спустя 10 лет в деревнях по-прежнему жили кулаки и беднота. Производство товарного зерна сократилось, да и получить его от крестьян стало проблемой, не хотели отдавать по закупочным ценам. В ответ Сталин и его клика объявили коллективизацию, которую провели с огромными жертвами. Фактически, а не на словах, страна вернулась к помещичьему землевладению, только с гораздо худшими условиями для работников. И какая радость, что поместье принадлежит государству, а не барину. От последнего хоть можно было уйти, а вот из колхоза шалишь. Паспортов крестьянам не выдавали, а без них в городе делать нечего, на работу не возьмут. Беглецов отлавливала милиция и отправляла по прежнему месту проживания. Как говорится, за что боролись? Государственные чиновники пытались объяснить думцам, что переход императорских земель в собственность крестьян приведет только к ухудшению их положения. Упадут урожаи, выродится племенной скот, а случись голод, помочь будет некому. Те, кому не хватает земли, могут переселиться, прочие уйти в города, там рабочих рук не хватает, особенно с началом войны. Эсеры слушать не хотели, твердя мантру о сеятелях и хранителях русской земли, которым негоже ломать устоявшийся веками уклад жизни. На самом деле плевать им было на крестьян и их нужды. В них эсеры видели лишь средства для захвата власти. Пропаганда привела к крестьянским бунтам, несколько имений сожгли. Иметь неспокойный тыл в воюющей стране смертельно опасно, терпение государа не лопнуло, и она сделала ход. В газетах появились статьи, где открытым текстом писали о предательстве эсеров. В то время как страна напрягает силы для борьбы со злейшим врагом, эсеры за деньги немцев организуют покушение на государыню, утверждали репортеры. И ведь не возразишь, на момент суда Азеф и Савенков состояли в партии социалистов-революционеров, а ранее и вовсе входили в ее руководство. Отсюда вывод – эсеры – предатели и враги народа. Руководство партии пыталось возражать, но оправдания звучали неубедительно. Народ не верил. Савенков с Азефом – эсеры? Да. Деньги от немцев получили? На суде подтвердили. На государыню покушались? Сами признались. Сколько народу безвинного при этом погибло? Помните? Немцам продались иуды. Родину не любите? На! Эсеров-депутатов стали бить, как рядовых, так и руководителей. Затеряться им не удавалось, эсеры, выйдя из подполья, любили покрасоваться перед репортерами, их фотографии печатались в газетах. Лица примелькались, по ним и били. Депутатов перехватывали перед входом в здание Думы и вершили расправу. Что-то мне подсказывает отнюдь не стихийно. Эсеры возмутились и подняли хай, потребовали вызвать в Думу министра внутренних дел. Тот пришел и, выступая перед депутатами, заявил, что полиции не хватает сил, чтобы выделить охрану каждому эсеру. Почему не хватает? Дума сократила запрошенные министерством ассигнования на полицию, а инициировала это сокращение партия эсеров. Так чего она теперь хочет? Слова министра депутаты встретили аплодисментами, причем бурными. Не аплодировали только эсеры, сидевшие с кислыми лицами. Они попробовали мобилизовать в охрану бывших боевиков, в результате бить стали и тех. Возле здания Думы закипели настоящие сражения. Полиция хватала смутьянов и тащила их в каталажки, почему-то большей частью боевиков. Тогда эсеры объявили, что прекращают ходить на заседания, до тех пор, пока полиция не наведет порядок. Наверное, ожидали, что, потеряв таких замечательных ораторов, Дума устыдится и будет умолять их вернуться. Сейчас! Через 10 дней бойкота, строго в соответствии с регламентом, Дума исключила депутатов эсеров из своего состава за прогулы. Одна из крупнейших партий страны вмиг потеряла свою фракцию в законодательном собрании. Вместе с ней исчезла и депутатская неприкосновенность. Бывших думцев из эсеров стали сажать. За подстрекательство к бунтам и покушению на государственную собственность, за призывы к неповиновению властям в военное время. Ранее на них заводили дела, но реализовать их не могли. Разрешение на привлечение депутата к уголовной ответственности давала Дума, а она на это не шла. Теперь же руки следователям развязали. В считанные дни практически все руководство партии эсеров оказалось за решеткой. Рядовые члены заметались, некоторые предложили перейти на нелегальное положение и вернуться к террору. Но горячие головы остудило заявление Министерства внутренних дел. Оно сообщило, что подпольщиков будет рассматривать как врагов государства, действующих в интересах Германии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть их ждет не ссылка в отдаленные места и безбедная жизнь за государственный кошт, как то бывало прежде, а пожизненная каторга или виселица, как кому повезет. Партию ведь не запретили. Агитируйте, боритесь за голоса избирателей, но строго в рамках закона. Вздумаете идти против власти, то кирка в руки и на остров Сахалин, там каторжники в цене. Эсеры пошумели и спеклись. 10 лет мирной жизни отучили их от конспирации, да и желание жертвовать собой пропало. В считанные дни крупнейшая радикально настроенная партия России, будоражившая народ, оказалась обезглавленной и фактически разгромленной, причем с полного одобрения общества. В защиту эсеров никто не вякнул. «Молодец, тещенька, голова, аплодирую, но это я забежал вперед». На фоне этих событий обручение с Ольгой прошло практически незамеченным, к моей радости. Не люблю публичность. Хорошо, что статус жениха не предполагал моего дальнейшего участия в официальных церемониях. Наши с Ольгой безымянные пальцы украсили обручальные кольца, но отношения остались на прежнем уровне. Ночевал я в своем доме. Разве что с любимой мог встречаться чаще, и то хлеб. Контакт с Джеймсом я передал военной разведке Русской империи. В этом мире ее организовали лучше, чем в моем. Там армии и фронты засылали своих агентов за границу, не оповещая об этом высшие штабы и друг друга. В результате в столицах иностранных государств скапливались русские шпионы, которые не только не помогали соотечественникам, но нередко интриговали против конкурентов. На пользу дела это не шло. Здесь же сделали выводы из русско-японской войны и создали разведывательное управление генерального штаба РУГШ. В период войны оно переходило в подчинение ставки Верховного командования. Меня свели с полковником Смирновым, знакомым по совещанию государыни, где шла речь о возможном применении немцами отравляющих газов. Там Платон Андреевич представил убедительные свидетельства подготовки Германии к химической войне. На встречу с Джеймсом мы отправились вдвоем. Я познакомил разведчика с агентом, получил от англичанина меморандум и передал ему 1000 фунтов. Дотошный Смирнов стребовал с Джеймса расписку. Тот скривился, но написал. На то мы распрощались. Мы с Платоном Андреевичем отправились к нему в управление, где изучили меморандум. В английском Смирнов оказался не силен, я переводил ему с листа. «Небогатые сведения», — вздохнул полковник по завершению чтения. «Заплатить за такое 1000 фунтов? Будь моя воля!» «Вы не правы, Платон Андреевич», — возразил я. «Поясните», — нахмурился он. «Обратите внимание на эту фигуру», — я обвел карандашом одну из фамилий в списке. «Чем мы сможем ее привлечь?» «Вот», — я подчеркнул строчку в тексте после фамилии. «И?» Я пояснил. Полковник посмотрел на меня удивленно. Пришлось продемонстрировать ему свечение рук и предложить навести справки в клинике для чахоточных детей. «Не знал», — покачал головой Смирнов. «Даже предположить не мог. Удивили вы меня, Валериан Витольдович. Но я в затруднении. Есть указание государыни отстранить вас от участия в этом деле. Однако в предлагаемых обстоятельствах без него не обойтись. Как быть?» «Я поговорю с государыней. Не вижу здесь особых проблем. Для реализации нашего замысла мне не нужно плыть в Британию и лично вербовать агента. Моя роль вспомогательная, основное сделаете вы, но к государыне я пойду лишь после того, когда согласие от агента будет получено». «Договорились», — кивнул полковник, — «немедленно этим займусь. Благодарю за помощь». «Не за что», — сказал я. «Для того, чтобы вставить фитиль британцев, готов и не на такое. Редкостные мрази». «Согласен», — кивнул Смирнов. «До встречи, Валериан Витольдович».